здесь всемирную историю не должно смешивать с всеобщей историей. Первая, то есть всемирная история, требует количества фактов. Чем больше фактов, чем больше народов входит в ее состав, тем цель ее лучше достигнута. Вторая, то есть всеобщая, обращает главное внимание на качество фактов, и потому она не без разбора их принимает. Конечно, это воззрение на историю всемирную имело в себе что-то гуманное. Оно давало равную цену истории мелких африканских племен и истории римлян. Но нельзя не видеть в этих понятиях об истории чего-то близорукого, обличающего совершенное непонимание истории. Между этими двумя школами, вышесказанными, происходила борьба. Они отзывались друг о друге с презрением, одну обличали в мечтательности, другую — в сухости и неумении ценить факты. Ни та, ни другая не шли по должному направлению. Вполне высказал систему о всемирной истории Шлетцер. В своих исторических программах он выказал огромное фактическое знание, но не осмысленное никаким философским взглядом. Речь идет о книге Шлетцера «Представление всеобщей истории», Санкт-Петербург, 1809. Шлетцер имел мысль составить полную всемирную историю, которая бы обнимала все существующее и находящееся в связи с человеком. Поэтому он разделил ее на несколько рубрик, и каждая обнимала какую-нибудь отрасль науки, например, открытие, изобретение, государственные учреждения и так далее. Но такой труд невыполним для одного человека, и потому Шлетцер составил общество из германских ученых, и каждому из них дал на исследование одну рубрику. Для себя он оставил историю вина. Замечательно, что под рубрикой изобретения Шлетцер поместил науку и религию. В этом должно видеть не отсутствие веры в Шлетцере, а просто влияние материальной философии. Подобный же труд был предпринят энциклопедистами во Франции. Лекция третья. Сентября 18-го. Итак, несмотря на усердие, с которым занимались историей в XVIII веке, истинного понимания истории там искать нельзя. Легко опровергнуть оба воззрения, господствовавшие в то время. Направление эмпирическое, выразившееся под формой всемирной истории, ложно в том отношении, что оно совершенно оставляет в стороне человека. Оно довольствуется одними фактами и забывает развитие рода человеческого, что должно составлять сущность истории. Второе направление, более философское, хотя и могло пополнить недостатки этой первой школы, но не достигло цели, потому что оно было внушено философией материальной. Внешнее накопление фактов никак не может дать понятие о развитии самого общества. Предположим, землетрясение или вторжение варваров в государствообразованность. Памятники искусств разрушаются, сокровища, хранящие ученость целого народа, гибнут. Одним словом, пропадает плод всей внешней деятельности народа. То по точке зрения XVIII века прогресс в этом государстве остановлен. Допустить этого невозможно. И ясно, что это воззрение есть плод философии Локка и Кандильяка, не допускавшей в человеке внутренней самобытной жизни. Отсюда и непонимание средних веков философами XVIII века. Они видели в средние века эпоху упадка. Из этого воззрения можно вывести и события, ознаменовавшие XVIII столетие. Революция легко изъясняется таким путем. Думали, что народу можно дать искусственную ассоциацию, что можно преобразовать его историю, значит, не понимали организма развития народа, не постигали его жизни, развивающиеся на самобытных законах. Дать народу искусственную ассоциацию, преобразовать его за раз с ног до головы, значит отрешить его от прошедшей жизни и основать здание без основания. В Германии первой развелось историческое воззрение об организме гражданских обществ. Оно еще в начале XVIII века было высказано одним из тех страдальцев науки от общественного непризнания новых мыслей, Джоном Батистом Вико. Вико Джамбатиста, Джон Батист, 1668-1774 годы, итальянский ученый, философ, мыслитель, историк, филолог.